а из радиоприемника лились монотонные арабские мелодии, он мог сосредоточиться и подумать. Кто же это работает для них на базе? Кто-то из группы специалистов или один из местных рабочих? Он не мог угадать. Бог знает, как давно они с Тиссо были под наблюдением, чьи интересы тут затронуты. В их работе нет ничего секретного. Здесь результаты не скрывают, наоборот, едва только определяют запасы и подсчитывают стоимость того или иного месторождения, государство тут же начинает искать пайщиков. Разумеется, на мировом рынке заранее изучают перспективные разработки. Каждый член геолого-разведочной партии, который здесь работает, обычно информирует свое правительство или какую-нибудь местную компанию. Компания, способная вложить в добычу сырья больше средств, станет партнером государства. А те, кто достаточных средств не имеет или боится больших предварительных затрат, те обычно даже и не вступают в конкурентную борьбу. Он чуть шевельнул губами, слабая попытка улыбнуться. У него был собственный опыт в таких делах. Из-за неверной оценки динамики роста цен и неумной экономии были потеряны месторождения меди в Марокко. Ни он, ни Тиссо не хранили никаких секретов. Щебень и сырье для производства кирпича на поверхности, а в глубинах свинцовые, цинковые, медные руды, а, возможно, и нефть. О месторождении бурого железняка не стоит и говорить, его не хватило даже древним римлянам. На севере есть фосфаты, а дальше к югу, на больших глубинах, возможно, медь. Какова мощность жил? Это им еще предстоит определить. Медь и нефть сейчас в центре внимания. Но будет ли их добыча с больших глубин экономически выгодна или это нерентабельно, заранее никто не скажет. Все зависит от динамики цен на мировом рынке. Компании по добыче должны уметь заглядывать вперед хотя бы на 5-10 лет, если хотят избежать убытков. Может быть, те люди предполагают, что здесь обнаружат радиоактивные фосфаты, как в Марокко. Минуту он это обдумывал. Даже если и так, пока еще не создана технология, способная извлечь из них радиоактивные элементы. Так что пока тунисские и марокканские фосфаты будут применяться как незаменимые удобрения, может, когда-нибудь в отдаленном будущем, он пожал плечами. «Адалиски были недостаточно соблазнительны?» спросила вдруг чуть слышно Генрика. Она не спала. Винтер и не заметил, что она проснулась. Глаза ее были закрыты темными стеклами. На стеклах лежал слой пыли. Он непонимающе посмотрел на нее, потом улыбнулся. «Среди них не было вас», — сказал он тем же тоном. Понял, на что она намекает. «Нельзя ли прикрыть этот базар?» Он выключил приемник. «У вас такой вид, будто вы едете на собственные похороны. Что с вами сегодня?» В Габесе был знаменитый фундук, арабский трактир с аттракционом для туристов. В дальних закоулках старого города, куда не заглядывала полиция, дочери трактирщика показывали танец живота и еще кое-что в том же роде. Поскольку Коран запрещает представление с участием женщин, не закутанных с ног до головы, все разыгрывалось в абсолютной тайне на частной квартире владельца заведения по соседству с трактиром. «Вряд ли вам было бы так уж интересно со мной», — вздохнула она, глядя сквозь запыленные стекла, и Винтеру показалось, что Генрика так же устала и подавлена, как он сам. Он ничего не знает о ней, или почти ничего, как и она о нем. Временами их сводит случай, какие-то общие проблемы, совместные работы в пустыне. Иногда они затевают некое подобие легкого флирта с видом интеллигентных людей, которые сознают взаимную симпатию, но стоят выше этого. «Как движется ваша работа?» — спросила она тем же тихим, приглушенным голосом и сняла очки. Возможно, она хотела просто перевести разговор на более надежную почву, но, может, это ее и в самом деле интересовало. Она стряхнула с очков пыль и начала протирать стекла подолом помятой юбки. Он видел ее крепкие загорелые бедра, поросшие с внутренней стороны темными волосками.